Земля, город Н, реальное время. И здесь не так, и так не то. Шкура зудит. Зудит, зудит, не в мочь уже. У меня, когда не по себе, всегда так. «Свят ад!» — возопил я. «Ой-хо!» Мерзкая плоть, попавшаяся на пути, страданий не облегчила. Я бросил ее, нет, его, полмужской, 12 лет от роду, из грехов лишь зависть, но слабо. Под колеса ближайшего автобуса. Тот резко затормозил, взвизгнув шинами, но скорость, умноженная на массу, дала в итоге слишком серьезную величину. Юную плоть размазала о дорогу, рисующие черные вьющиеся полосы резиной колес. Когда распахнулись двери и оттуда повысыпали остальные представители рода погибшего, я уже был далеко. А когда подлетел ближайший ангел-хранитель, до перехода осталось не более чем шагов в несколько десятков. Если и заметит, ему уже пыль в глаза пустить сумею. А если не получится, то убью. Крылья короткие, достать старого злого демона. Серьезный патруль меня на земле не застанет. Уже стоя на люке, я позволил себе вольность. Спеленав наскоро комок ненависти, такое простенькое заклятие ведьмы средней руки, на большие сил не осталось. Метнул его в висящего неподвижно над мертвой уже плотью ангела. Без сомнения, все это пустая шалость, и хранитель легко отразил удар. Но своего я добился. Ангел укоризненно посмотрел в мою сторону и, конечно же, не удостоил контратакой, что мне было известно заранее. Оскорбив его праведную печаль видом продемонстрированного шипастого и раздвоенного на манер инкубского члена, я, отбросив крышку люка, ушел вниз. Там, двумя ярусами ниже, располагался стационарный и давно заброшенный портал. Я Бельзебуб, демон пятого порядка. Для них всего лишь низшая темная сущность, что с меня взять? Ад. В том, что портал был старый и, наверное, давно от действующего регламента ушедший, следовало винить кого угодно, но не меня. Дикость какая-то. Открывать выход в этакую глушь. Я даже не успел перевести дух в здешнее измерение, как тяжелая черная вода окутала точно саван, залепляя ноздри и глаза. Я быстро проговорил заклятие отражения тьмы и поплыл к поверхности, раздирая кричащую на меня воду. Она была возмущена. Выбравшись на берег и отодрав со шкуры последние извивающиеся и взвизгивающие капли и струйки, обратился в сторону оставленной реки. Там, в фоне вечного темно-багрового зарева, черным силуэтом угадывалась разбитая баржа. Все ясно. Пропускной пункт настигся. Уж если не повезет, то по полной. Проклятые околотки! Увидев чужака, старый Харон раздраженно зашипел и ударил своим веслом о камень. Часть его, перевозчика и камня, отскочив меня и разорвав шкуру, втерлась в тело. Я бросился на старика. «Плоть ты перерожденная! Я демон, а ты плоть обслуживающий! В кого семя кидаешь, суккубусовыродок? Ты! Я разорву!» Но приблизиться к старому Харону мне даже не удалось. Видать, не зря говорят, Харон — задумка древних. Брошенные в меня осколки проросли с удивительной быстротой. Лишь только я переступил неведомую черту, меня разорвало на части проросшее сквозь плоть каменное дерево. Хорошо, что я дома, восстановиться легко. Мне вдруг и совершенно не кстати вспомнилась ангельская незыблемость веры. Я даже поежился на своем древе. Только сопряженный с воспоминаниями мучитель заставил стиснуть когти и скрипнуть зубами. Как же я его ненавидел! Ненавидел. «Мелкий демон! Зачем раздражаешь?» Неожиданно и с большими расстановками заскрипел Харон. Я знал старика давно. До этого видел раз 20, но впервые паромщик удостаивал меня чести слышать его голос. Зря он это. Такие подарки не для меня. Пусть прибережет другим, плевать я хочу в его сторону. «Вонь козла!» — крикнул я ему и, плюнув, попал в борт баржи. «Отпусти и не трону!» Харон не поверил, а от моего плевка пришел в бешенство и стал колотить крюковатым веслом по берегу, раздирая мое и без того разодранное тело отлетающими острейшими осколками. Когда он, вдоволь набесновавшись, отчалил, и распявшее меня дерево истаяло, я остался лежать один на изорванном, вздутом и вывернутом матово-поблескивающем черном берегу Стикса. Бессмысленно рассматривая молочно-багряное небо, изредка прорезаемое бесшумными молниями, я думал о черной полосе в жизни. Долго лежать не получалось. Проклятые берега. Я встал и первым делом принялся вытаскивать засевшие в спине камни, мешавшие шевелиться. Но не Хароновы, нет. Те ушли за своим хозяином. Эти другие, самые что ни на есть местные, прибрежные. Осколки застывших раскаленных потоков, время от времени меняющих облик черной реки. Дома реальное тело восстанавливается само. Здесь ведь все буквально пронизано энергией первоосновы ада, так называемой темной сутью, из которой мы все и вышли. За исключением падших, конечно. Поэтому мне не понадобилось прилагать каких-либо усилий, чтобы срастись после старикового дерева, прибрежных камушков, проткнувших меня в некоторых местах насквозь, и восстановить потерянную на земле лапу. Я покрутил головой, определяясь с направлением, потом усмехнулся собственной глупости и пошел прочь от реки. Три другие направления, конечно, в счет не шли. Лезть назад в Стикс желания не было, а берега замкнуты в бесконечность, и бродить там можно до самого скончания времен. Набираясь с каждым шагом сил, дом есть дом, я побежал вперед и скоро нагнал стонущую и плачущую колонну умерших плоти, видимо, ту, что привез Харон. Вокруг них с огненными кнутами извивалось штук 5 демонов нижайшей 8-й ступени. Они демонстративно принимали различные, на их взгляд, устрашающие образы и избивали кричащих от ужаса грешников. Я вздохнул и покачал головой. Зачем натаскивать в ад эту мерзость? Сколько демонов занято лишь тем, что присматривают за этой плотью? Какой ресурс теряется, а толку ноль. Нам на земле бойцов не хватает. «Один ко мне!» — крикнул я, и сейчас же один из демонов, бросив свои делишки, молнией метнулся в мою сторону. Упав на колени, приветственно лизнул мою ногу. Я брезгливо отпихнул его и не сильно ударил, наказывая за нерасторопность. «Слушаю тебя, высший!» Он почтительно оскалился, обоими лапами запихивая в разбитую мною грудь неприлично торчавшие осколки ребер. «То-то же!» «Куда гоните?» Я кивком головы указал на бредущую толпу. Оставшиеся демоны, затаившись, наблюдая за судьбой товарища, заметив мой взгляд, с удвоенным рвением принялись выполнять свои обязанности. «На сортировочный, как обычно, мы лишь от реки до сортировки гоняем, дальше не знаю, там другие». «Понятно. Кто старший по сортировочной?» «Алапас?» «Пошел прочь, мразь!» Я покрепче зацепил когтями за грунт и, что было сил, толкнулся вперед. Рывок был мощный, и я преодолел солидное расстояние. Толкнувшись еще раз 5, таким же образом был на месте. Здесь все было сделано для устрашения несчастных грешников. Полукруглые, подрагивающие и пульсирующие ворота, сплетенные из разной длины корявых шипастых сучьев, резко сжавшись, бросились в мою сторону, пытаясь смять и захватить. Дешевый фокус. Тут даже заклятие не потребовалось. Простой знак отражения. И ворота, Утробно урча да потрескивая ветвями, заняли свое место. Глупая штука, даже долей разума не наделена. Ко мне тут же выскочил демон-привратник и почтительно поклонился. «Где Алапас?» Демон ткнул лапой вперед, прямо в будущее пламя, и вновь поклонился. Я шагнул туда, легко отслоив низший огненный уровень от основного и вступил в серый бетонный коридор со сведенным в арку потолком и грязным, облицованным коричнево-бурой плиткой полом. Освещалось это приятное место одной нещадно чадящей лампой и заканчивалось оббитой оцинкованной сталью дверью. На двери криво висела табличка «ОТВ по С пункту Д7С». Алапас, и отсутствовала ручка. «Не слабо устроился», — подумалось мне. «Я с пятой ступенью в поле, а он с седьмой в кабинете». Дверь я вынес на одном дыхании. Ответственный по сортировочному пункту как раз обедал. Ковыряясь в раздробленном брюхе одного из своих подопечных, наслаждался криками жертвы, как иной гурман наслаждается изысканной трапезой в дорогом ресторане под игру талантливого топера. Алапас не ожидал моего прихода. Выгнав хозяина кабинета с его законного места, то есть из-за анатомического стола на колесиках, на коем тот предавался чревоугодию, что, в принципе, похвально и приветствуется, я по-хозяйски отпустил орущую жертву обратно в общий костер и задал Алапасу первый вопрос. «Почему нарушаешь уложения для низших демонов по работе с душами плоти?» «Я?» — изумился застигнутый врасплох ответственный по пункту. «Конечно ты! Конкретно параграф 5.89, а именно... Использование душ, подлежащих распределению в личных целях, а также параграф 2.12. Сокрытие от проверяющего демона высшего состава преступлений, сопряженных с должностными нарушениями. Каково тебе такое?» Заявил я, сходу выдумывая несуществующие статьи несуществующего уложения. «Наказание, вплоть до снижения ступени». Демон, как положено, рухнул на колени и принялся ползать передо мной. Истинный его облик был черный волк с лапами тигра и хвостом крысы, поэтому ползанье на коленях выглядело довольно смешно, словно собака, вытирающая задницу. Конечно, об отсутствии какого бы то ни было устава, как и проверяющих в аду, он прекрасно знал, но не мог возразить старшему демону. «Какой еще такой закон в царстве хаоса? Отродясь, его здесь не было и впредь не будет. Есть лишь одно уложение — авторитет старшей ступени. Это непререкаемо, и чем выше, в отличие от твоей ступени, тем выше и почитание. Сам Люцифер, мятежный сын Зари, на том стоит. Этого я был выше на две ступени». Поэтому он имел полное право не целовать мне ноги, но верить каждому слову был обязан. И вот, скрипя зубами, наверное, даже ругаясь и проклиная меня, Алапас, тем не менее, мне верил и боялся моего гнева при полном сознании того, что я говорю неправду. Откровенно пользуясь своим положением старшего по ступени, я издевался над черным волком, наслаждаясь его покорностью и вымещая обиды, нанесенные мне ангелом. Как бы, интересно, повел там себя этот, крыса штабная. Ну ладно, хватит. Встань вон там. Я указал ему на самый дальний угол, что символизировало мое могущество и, соответственно, его ничтожество. Демон послушно протопал в указанное место и из-под лобья уставился на меня. «Смотри-ка», — подумал я, оценивая взгляд волка, — «не такой уж пропащий. Не укусит, но ой-ё, молодец. Кого знаешь из инкубусов? Может, заходил кто?» Алапас угрюмо помотал головой. «Суккубусы?» Снова отрицание. «Может, знаешь, кто знает?» Он вздохнул и ответил совсем неподобострастно. На равных. Нет, высший демон, я их не знаю. Я на него не обозлился совершенно. Лишь продолжил допрос. Они же твоего класса, та же ступень, вы не общаетесь? Он замялся, я это понял. Тут могло помочь только одно. «Отвечай, когда тебя спрашивает старший!» Отдал я приказ, и он не мог не повиноваться. «Вступаю в связи. Суккубусы могут прекрасные образы принимать, а я не бесполый. Я им в ответ на услуги плоть поставляю, мертвую, конечно». «Как это не бесполый?» — поразился я. «До пятой ступени, исключая суккубусов и инкубусов, все демоны бесполы. Отвечай, низший, ты меня захотел обмануть?» «Обманывать высшего не в моем праве, а если демоны четвертой ступени?» «Ты-то здесь при чем?» «Притом, при разжаловании основные подобающие породе признаки остались при мне, в том числе образ и пол». «То-то я смотрю, волк. Низшие, они же не имеют такого зверинного обличия. Полиморфны. Ты разжалованный четвертый». Я картинно хлопнул себя по голове. «Четвертый. Переименовали? Логично. Он уже не юлил. Да теперь того и не требовалось. Упавшим не оставляют права на былое имя». «Вонь козлячья», — подтвердил я. «Не оставляют. Ты, брат, меня извини. На чем попался?» «Теперь неважно. Я уже ничего не хочу. Мне тошно от всего. Я ненавижу этот пункт, один из тысячи захудалых дыр на периферии. Я ненавижу эту вечно пребывающую плоть, эти скандалы с распределением. Все мне орут, что у них перебор, что давать некуда, а я тоже не могу всех здесь оставлять. Каждый день ко мне прибывают до тысячи штук, куда я их дену? Здесь ведь всего лишь сортировка. Некоторые у меня просиживают по 3 месяца, а заведомый и предопределенный край здесь — 2-3 дня. Ты представляешь? 3 дня или 3 месяца. Все это время я пытаюсь втискать эти души по всем кругам, но никто брать не хочет. Я скоро свихнусь с этой работой. Ты не представляешь, пятый, как я хочу в поле. Всю вечность я провел в драке, и лишь последние 200 лет по-реальному я здесь. Лучше бы меня спалил ангел, чем такая тихая и спокойная житуха в кабинете, как поначалу подумал. Не представляй, это страшно. Снись меня за неповиновение, за превышение должностных полномочий. Я согласен даже на 9-ю ступень. 9-я и 10-я привязаны к земле. — воскликнул я, удивленный его откровением. «Что ты говоришь? Это же лишь ведьмы, оборотни и вампиры. Лишь после физической смерти ты сможешь вернуться домой, и то без надежды на повышение в ближайшие 2 цикла. Мне все равно». И говорил он это совершенно искренне. «За свои 1000 лет я видел много разжалованных демонов, но ни в одном не было столько отчаяния, как в нем. Он был готов упасть на самое дно и не возродиться, только бы вернуться к настоящему делу, к борьбе. И это очень похвально с моей точки зрения. Наверное, я бы тоже так смог. По крайней мере, хочется на это надеяться». «Ладно, остынь, не дело говоришь. Отсидишься здесь еще 100-200 лет и поднимешься до 6-й. 6-я уже не работает с дохлой плотью. Теоретически ты можешь добраться и до своей 4-й, но не скоро. Мне же выше моей 5-й не подняться никогда. Я сотворен 5-м и проживу 5-м или ниже. Меньше можно, больше нельзя». С усмешкой ответил мне Лопас старой шуткой об ответе Вельзевула, пришедшему просить повышения демону. «А вообще ты прав, конечно», — продолжал он после того, как мы немного посмеялись. «Подступила. Ладно, потерплю. А ты не желаешь плоти? Могу и с собой в дорожку дать». «Что ж, она у тебя бесконтрольная? Раздаешь направо-налево?» «Да какой там контроль? Оно здесь кому-то надо контролировать. Ситуация, я ж говорил, отчаянная. Все сортировочные забиты до отказа, пристроить не могу. Так что бери сколько надо. Да нет, не возьму, возни с ними. А сейчас можно и перекусить. Кстати, ты говорил, с суккубусами развлекаешься. Сведешь? Не вопрос. Отдохнуть захотел? Не люблю я этих тварей. Разговор у меня к ним. А по мне нормальные, хотя, конечно, и суки. Ну, да твое дело, сейчас пошлю кого-нибудь. Притащат парочку. Разговор пришлось отложить до окончания трапезы. Старательный посыльный привел с собой даже не парочку, а две парочки прекрасных дев. При взгляде на демониц мне стало понятно, отчего Лопас так тепло о них отзывался, и отчего даже глупая плоть падает жертвой их чар. Да что там плоть? У меня старого тертого демона, невзирая на заостренную ненависть к сукам, и то закружилась голова. Суккубусы были прекрасны. Иногда слова здесь не подберешь. Идеальные пропорции роскошных женских тел немного портили черты породы. У одной шипы на локтях и вдоль позвоночника. У второй хвост, хоть и довольно изящный, по нашим меркам, но на общем фоне, конечно, уродлив. У третьей когтистые лапы и чешуя до колена. У четвертой что-то еще. Но все остальное выше всяких похвал. Нас представили, и демоницы, упав на колени, по очереди лизнули мои ноги. Авторитет, он и для них авторитет. Потом привели грешную плоть, и началась трапеза. Я не делаю из еды культа. Еда всего лишь еда, хотя так думать и неправильно для настоящего демона. Поел я быстро и, оставив на выделенном мне грешнике большую половину плоти, отправил его во свояси. Далеко он не ушел. Оценив мою дальнейшую незаинтересованность его судьбой, одна из прекрасных дам с торжествующим воплем перехватила бедолагу и, завалив прямо на пол кабинета, одним ударом разорвала нетронутую мною грудину и с головой погрузилась вовнутрь, время от времени утробно урча и булькая. Две другие устроили свару из-за какого-то лакомого кусочка, принявшись жестоко терзать друг друга. Свару прекратил сам Алапас, растолкав подруг по углам и кинув каждой по куску мяса. Потом, сытно отрыгиваясь, подмигнул мне и кивнул в сторону окровавленных, жрущих и переругивающихся дев. «Видал, какие?» — сказал он. «А ты отказывался, ух!» Демон в восторге разорвал на себе шкуру, выставив на показ переплетение тугих темно-красных мышц. Потом прыгнул и, восстановившись на лету, ухватил всеми четырьмя лапами одну из демониц. Жестко сжав нежное женское тело, подмял под себя. Совокупление их было недолгим, но бурным. Партнерша на пике настоящей или мнимой страсти рвала на моем новом друге шерсть почем зря. Он же неистово ломал ее и пытался откусить кусок. Не знаю, что у них там вышло, но через короткое время в игру включились еще два суккуба. Теперь Лопасу приходилось несладко, но он, похоже, совсем не жалел о своей участи. Я вздохнул и отвернулся. Взгляд мой упал на притаившуюся в углу четвертую деву. Она сидела на корточках и хищно смотрела на меня. Кровь стекала с уголков ее чуть открытого рта и капала на пол. Наши взгляды встретились. Я не раздумывал ни секунды. Тут как в бою, стреляй или стрельнут в тебя. Оттолкнувшись, я прыгнул. Демоница, коротко взрыкнув, прыгнула на меня. Примерно посредине мы встретились и, сцепившись, рухнули, разрывая друг друга на части, полностью отдаваясь накатывающей волнами страсти. «И все же я не люблю этих тварей», — сказал я, молча глядящему на меня Алапасу. Ответственный по пункту только пожал плечами, и разговора не получилось. После того, как он прогнал разошедшихся суккубусов, мы так и сидели вдвоем, молча глядя один на другого. Не знаю, о чем он думал, я думал о том, что похоть, конечно, дело угодное старейшим. Но о деле забывать не следовало, а я забыл, увлекся. «Ты не можешь их опять позвать?» — — спросил я Алапаса. Он покачал головой. «Они не пойдут. Хоть и восьмая ступень, да своенравные. Если им не интересно, сам Велиал не заставит. А на сегодня, да и, пожалуй, на завтра тоже им интересно не будет. Мне говорить надо с ними. Или жди, или сам иди, третьего не дано. Пойду. Раз третьего не дано, стало быть, и выбора у меня нет. Дашь провожатого?» Алапас замялся. «Понимаешь, сейчас новая партия плоти подойдет, мне демоны тут самому нужны». Я разозлился. «Как оргии с обжираловыми устраивать, на это у него посыльные есть. Ах ты, выродок!» «Пошел в угол!» — резко приказал я. Он вздрогнул и повиновался. Потом, сорвав со стены проржавевшую до дыр трубу, я воткнул ее прямо в пасть тому, к кому впервые за долгие годы почувствовал симпатию. Алапас судорожно дернулся, обхватил край, торчавший из горла трубы, затем конвульсивно сглотнул, и его начало рвать. Труба продырявила волчье тело в трех местах. Войдя в рот, вышла из горла, снова вошла в грудине и, прорвав брюшину, торчала теперь между задних лап, обливаемая испражнениями разорванного кишечника и желудка. «Год сроку!» — жестко приказал я. «Носить не снимать! Обжалование через Большой Совет!» «Обжалование приказов высшего низшему можно провести лишь через этот самый Большой Совет, где обязательно должен присутствовать один из верховных архидемонов, либо одно из воплощений Вельзевула. Ради седьмой ступени никто такой совет собирать не будет. Впрочем, и ради пятой тоже. Основной и единственный закон ада — авторитет старшей ступени». «Как далеко идти?» — спросил я у увивающегося рядом мелкого демона, которого сам же и выбрал в провожатые. Тот в ответ вытянулся раза в три и, выписав между моих ног замкнутую восьмерку, неожиданно подобрался. Потом встал на хвост, растянувшись еще больше и оказавшись со мной глаза к глазам. Ощерился в безобразной ухмылке, обнажая длинные игловидные зубы. «Это еще что?» Демон висел передо мною, улыбаясь и не пытаясь дать объяснений. Я пошел, он поплыл впереди, отталкиваясь кончиком хвоста и не меняя выражения оскаленной морды. Что-то странное. Я тщательно прощупал эту сущность, запутав дело еще больше. Неожиданная догадка пронзила мозг. Неужели девятая ступень? Однажды я слышал, что такое бывает, но не поверил. Нижайшая ступень для демонов, обитающих непосредственно в аду, — 8. Девятая, десятая, одиннадцатая и даже двенадцатая ступени, как для переродков, таких как вампиры или оборотни, так и для приобщенной плоти, таких как ведьмы, колдуньи и прочая гадость. В общем, это ступени, крутящиеся непосредственно в земном цикле. Они именуются нижайшей, и суть их есть неразумная слабая плоть и нечто иное. Настоящий демон не может быть девятый. Не может быть, а этот был. Он был демоном, самым настоящим. Я осмотрел его и остался удивлен. Ничего экстраординарного. Только то, что своим существованием он нарушает всю стройную и красивую систему построения ада. Его не должно быть, а он есть. Еще висит передо мной и просит ласки. «Откуда ты взялся?» Он улыбнулся еще шире и порвал рот. Бурая сукровица заструилась по жидкой бороденке. Я заподозрил, что говорить он не умеет. «Лечь!» — скомандовал я, он растянулся на камнях. «Встать!» Опять завис предо мной. Определенно команды он понимал. «Приведи ко мне Алапаса!» И добавил, проверяя неожиданно возникшую идею. «Если будет сопротивляться или не выкажет покорность, действуй согласно пятой ступени. Ни один демон не может распоряжаться старшим, не может причинять ему вреда, прикажи хоть сам Вельзевул, и этот, наверное, не сможет, хотя... Вон колдуны на земле. Глупые и ничтожные создания, имеющие, как я говорил, нижайшие ступени. Но, тем не менее, дерзко и открыто посягают на власть над довольно сильными демонами. Обидно признавать, но это у них иногда получается. Потому как плевать они хотели на закон, свято почитаемый созданиями ада, и это логично. К чему чтить закон того места, где ты не живешь? Возможно, в этом существе рядом с демоном уживается отрицающая ад и его закон, часть земли. Ожидаючи окончания эксперимента, я стал соображать, а где я сам взял этого уникума? Ясно, что на пункте, а точнее. Я помучился и понял, что точнее сказать сложно. Эмоции захлестывали меня и демона, я подцепил совершенно бездумно. Первое полноценное воспоминание о нем касалось того момента, когда я спросил о длине пути. Интересно все это, но как-то нелогично. И объяснение о захлестывающих эмоциях я придумал дурацкое. Эта плоть может что-то сделать и не заметить, но демон, он сущность нематериальная, и любой его поступок, совершенный не по принуждению, а по собственной воле, является совокупностью мыслей, чувств и решений. Так что состояние аффекта у нас быть не может, и поэтому мой новый необычный дружок становится еще загадочней. Я нахмурился. Не к лицу опытному и, надо сказать, не слабому демону быть жертвой непонятных экспериментаторов, играющих не только с ним, но и с самой природой ада. А между тем, предо мной с негромким чваканьем разорвалась багровая тьма, и из нее вывалился, чуть не воткнувшись трубой в мою ногу, черный волк с лапами тигра. На нем, увенчивая теперь уже мой эксперимент венцом удачи, восседал змееобразный демон девятой ступени. Девятый верхом на седьмом. Чего-то не верилось. Я смотрел, смотрел, и в голове не могло уложиться. Девятый на седьмом. Так не должно быть, не бывает так. И девятых демонов не бывает, а если и бывают, то они не ездят на старших. Никто не ездит на старших. Это закон, и я живу с ним много тысяч лет. Как же так? Трудно мне это понять и принять, все-таки столько времени. Подними его на задние лапы. Обреченно приказал я девятому, и он с готовностью обвил одну из своих свисающих сосулек вокруг торчащей изо рта у Алапаса трубы и потянул вверх, сгибая ее пополам. Волк поневоле встал на дыбы. Я сглотнул, смачивая ссохшийся рот. «Куда откатиться? Что будет с нами дальше?» «Я снимаю с тебя права пятой ступени». Сказал я девятому, и он в момент скатился со спины им же выгнутого волка и подобострастно, как и приличествует низшему демону, лизнул сначала мне, а потом и ему лапу. «Точно пропадем», — додумал я мысли, собственноручно разгибая Алапаса и вытаскивая из него трубу. Он откашлялся и неприятно удивил меня. «Где ты его взял?» Спросил он, ставя крест на попытке выяснить что-либо путное. «И что это такое?» Волк ткнул в моего демона. Я так расстроился, что даже не обратил внимания на то, что седьмой смеет столь дерзко и без разрешения спрашивать меня. Я вздохнул, потом посмотрел на Алапаса, на безымянного девятого и уселся на подвернувшийся катящийся мимо валун. Надо было о многом подумать, но в голову ничего не лезло. «Кто это?» Прервав мое молчание, осторожно спросил волк. Я пристально посмотрел на девятого. Тот сначала не понял, засуетился, не зная, за что схватиться, но потом разобрался в ситуации и подал мне валявшуюся неподалеку давишнюю трубу. «Мыслеобраз ловит это хорошо», — подумал я, вновь протыкая Алапаса. «Только чего с ним делать дальше?» «Год носить, не снимать», — на всякий случай повторил я хрипящему волку и принял решение. «Пусть пока со мной шатается, а там разберемся».